Вася. У Васи было 4 копейки. Он вошел в лавку и купил сайку. Ему дали сдачи копейку. Он пошел домой. На улице стоял нищий. «Подайте, Христа ради», — сказал нищий. Васе жалко было дать ему сайку. Он дал копейку. Потом ему жаль стало нищего. Он вернулся и отдал ему сайку.